Чуйский тракт, Алтай, 31 июля, вторник, 13:10, время московское. Почему Кортес решил покинуть автобус именно в этом месте, Артем так и не понял. На его взгляд, поганый, покрытый мхом валун, возле которого они расстались с последними благами цивилизации, был ничем не лучше всех остальных. Более того, возле него не было никакого указателя или хотя бы верстового столба. Ничего. Только Чуйский тракт, замшелый камень и непроходимый лес, начинающийся прямо за ним. Артем уныло оглядел подозрительно молчавшие деревья и почесал в затылке. Только сейчас до молодого наемника дошло, что в лесу могут оказаться опасные хищники, например, медведи и... Тут получалась небольшая заминка. В голову упорно лезло слово «лиса». Но Артем не был уверен, что это опасный для человека зверь. А вот тигры на Алтае, кажется, не водились. Пазик, выпустив наемников щедрую порцию выхлопных газов, укатил по своим автобусным делам, и Артем повернулся к напарнику. «А почему именно здесь?» «А почему бы и нет?» Пожал плечами Кортес, уплетая малину. К концу поездки тетка окончательно прониклась симпатией к ярославскому туристу и на прощание отсыпала наемнику целый кулек спелых ягод. «Переодеться можно за камнем, там нас никто не увидит». «И кто нас здесь может увидеть?» – проворчал Артем. «Следующий автобус будет через неделю». «Не через неделю, а через 3 часа», – въедливо поправил его напарник. «Надо было внимательнее читать расписание». Спорить с Кортесом в тайном городе считалось таким же бесперспективным занятием, как и торговаться. Но Артема это не смущало. «И нам бы не хватило этого времени». «Будут и другие машины». «Неужели?» Артем демонстративно посмотрел на пустынное полотно шоссе. «Когда?» «Чуйский тракт – весьма оживленная дорога», – с полной серьезностью сообщил Кортес. «Автобус каждые 3 часа». «Это много, поверь, я знаю, что говорю». «Смотря с чем сравнивать». «Вот именно». Кортес доел малину, аккуратно сложил и убрал в карман бумажный кулек, взглянул на часы и нахмурился. «Так, хватит болтать, напарник, переодеваемся и в путь». Артем поплелся за пресловутый валун. Если бы добрая тетка из автобуса увидела манипуляции веселых ярославцев, она бы вряд ли отнеслась к ним с прежним дружелюбием. Яркие туристические куртки исчезли, уступив место плотным комбинезонам, довольно странного покроя и цвета. Это был не военный камуфляж и не сделанный под военный. Ткань мягко переливалась на солнце, причудливо меняя оттенки. Белые пятна, желтоватые, серые, зеленые, черные. Эти комбинезоны шили в тайном городе по древней технологии хванов, которых в армии Великого дома Чуть не зря называли маршалами-хамелеонами. Наемники вывернули наизнанку рюкзаки, их внутренняя сторона была сшита из той же ткани, что и комбинезоны, выпустили воздух из симулирующих объем свертков, и в результате у каждого оказался небольшой ранец, едва выступающий из-за плеча. Закончив с переодеванием, Кортес достал небольшую коробочку спутникового навигационного устройства, быстро проверил местонахождение и удовлетворенно хмыкнул. «До плантации хванов 33 километра и 400 метров. Выйдем на нее к вечеру и сразу же приступим к делу». Кортес убрал навигатор в рюкзак и оглядел напарника. «Готов?» «Готов», — подтвердил Артем. «Тогда попрыгай». «Зачем?» «Попрыгай, попрыгай». Фильмов он, что ли, насмотрелся? Артем послушно выполнил приказ. «Ты брякаешь», — заметил Кортес. «Чем?» Молодой наемник достал из кармана комбинезона коробок спичек. «Вот этим». «Я думал, ты бросил курить». «А при чем здесь курение?» — удивился Артем. «Как же в лесу без спичек?» «Для чего?» «А вдруг мы заблудимся?» «Будет чем костер разжечь». Кортес несколько мгновений осмысливал заявление напарника, а затем поморщился. «Если мы заблудимся, то просто позвоним, и нас вытащат». «Кому позвоним?» «Да тем же хванам». Кортес поднял с земли свой рюкзак. «Спички переложи чем-нибудь, чтобы не гремели. И вперед!» Муниципальный жилой дом, Москва, улица Академика Анохина, 31 июля, вторник, 14:16. «Аваги сказал своим, чтобы без денег мне Герыча не давали». Они сидели на диване в маленькой комнате Вали Пенкиной, окна которой выходили в зеленый двор. Наспех убранное постельное белье, из-за полуприкрытой дверцы шкафа торчал уголок простыни, разбросанная по письменному столу косметика вперемешку с какими-то таблетками, недопитый стакан крепкого, почти черного чая. Валя пыталась держать себя в руках, но получалось не очень. Худенькое тело девушки била крупная дрожь, лоб, на который сосульками свешивались грязные волосы, покрывала испарина, под глазом наливался синяк, а изо рта доносился неприятный запах. Незадолго до прихода подруги Валю вырвало. Ломка. В другое время Вероника отнеслась бы к проблемам Пенкиной с сочувствием. Но сейчас она даже порадовалась, насколько удачно сложились обстоятельства. «Тут на Покрышкино Нигер и Геры торгуют», — протянула Вероника. «Знаю», — скривилась Валя. «Я хотела договориться с ними, а эти грязные свиньи в подъезде меня вдвоем...» Она закашлялась. «А потом выгнали, смеялись еще». Теперь Вероника поняла, откуда у подруги фонарь под глазом. «Слушай, Валя...» Девушка небрежно откинулась на спинку дивана и закурила. «Я ведь к тебе по делу зашла». «Не до дел мне сейчас», — честно призналась Пенкина. «Помнишь, ты мне показывала таблички? Ну, те, которые у вас еще от деда остались». «От прадеда», — безучастно поправила подругу Валя и снова закашлялась. «Неважно», — махнула рукой девушка. «Дашь их мне на пару дней». В свое время Валя, услышав, с какой гордостью Вероника повествует об увлечении своего Лешеньки мистикой, похвасталась, что ее родители владеют 7 древними бронзовыми табличками, доставшимся в наследство от прадеда. Лешенька страшно заинтересовался ими, приезжал, смотрел. Но дальше восхищенных взглядов дело не пошло. Вряд ли бывший студент литературного института смог бы расшифровать загадочные письмена, оказавшиеся не по зубам ученым. Это произошло почти год назад, и с тех пор Вероника ни разу не вспоминала о табличках. Пенкина вытерла слезящиеся глаза и удивленно воззрелась на Веронику. Как ни странно, но до терзаемого наркотическим голодом мозга Вали только сейчас дошли изменения, произошедшие во внешности подруги. «Ой, а ты что с собой сделала?» Девушка оторопела, уставилась на бритую голову Вероники. «Заметила?» Иронично осведомилась та. Сбритые волосы, черные солнцезащитные очки, которые Вероника почему-то до сих пор не сняла. Странная просьба. Валя пыталась разобраться в происходящем, но разъяренный отсутствием наркотика мозг не позволял ей сосредоточиться. «Зачем ты это сделала?» «Мне так больше нравится», — беззаботно улыбнулась Вероника, проведя рукой по лысому черепу. «А для чего тебе таблички?» «Таблички?» Девушка заранее готовила ответ на этот вопрос, но в последний момент немного сбилась. Впрочем, трясущаяся Валя не отслеживала интонации подруги. «Я познакомилась с одним мужиком, археологом, хочу ему показать. Вдруг он их переведет. Совершим научное открытие». «Их нельзя перевести». Валю затрясло особенно сильно, и она обхватила себя руками. «Родители пытались, показывали их. Ой, они мне не разрешают их брать». «Да, я помню», — согласилась Вероника. «Они древние, ценные». Прадед Вали, действительный тайный советник Николай Сергеевич Пенкин, был известнейшим в Москве археологом-любителем и большую часть своих доходов и свободного времени тратил на поиск и приобретение раритетов. Его личная коллекция, занимавшая 3 комнаты в огромной квартире Пенкиных на Покровке, славилась на всю Россию, а ведущие музеи мира считали за честь консультироваться у Николая Сергеевича. Семейное предание гласило, что был в этих комнатах особый шкаф, в котором тайный советник хранил совершенно уникальные, не имеющие аналогов раритеты. Революционные бури не пощадили ни заботливо собираемую коллекцию, ни ее обладателя. Пьяные матросы, проводившие обыск в квартире Пенкина, то ли в шутку, то ли всерьез, сказали, что древностям этим место на помойке, поскольку все, что было до Октябрьского переворота, советская власть отменила как придуманное попами и политически вредное. На резонное замечание Николая Сергеевича, мол, зачем тогда вообще забирать коллекцию, ему был продемонстрирован внушительных размеров маузер. А чтобы старик не выпендривался, из этого же маузера была расстреляна редчайшая скифская статуэтка, созданная человеком за много веков до появления на земле марксистов. О том, что было дальше, точных рассказов нет. То ли обезумевший от горя Николай Сергеевич сам набросился на коммунистов, то ли матросики решили не обременять себя лишней заботой и решить вопрос прямо на месте. Но факт остается фактом. Пожар на Покровке полыхал всю ночь. Николая Сергеевича марксисты пристрелили, как классово чуждый элемент, а его малолетнего сына спрятала кухарка. Она даже ухитрилась вытащить из огня кое-какие вещи. Шкатулку с драгоценностями, принадлежавшими умершей еще в 1915 году супруге Николая Сергеевича, да 7 бронзовых табличек, покрытых непонятными письменами. Драгоценности впоследствии проели, а вот таблички остались. Спекулянты не соглашались менять хлеб на старую бронзу. Василий Андреевич, отец Вали, одно время обращался в различные музеи, пытаясь определить ценность раритетов. Но ни в одном не смогли не то что расшифровать письмена, но даже внятно сказать, к какой цивилизации они относятся. «Так что?» — повторила Вероника. «Дашь мне таблички?» «Пусть твой друг приедет сюда», — через силу ответила Валя. «Потом». Вероника жестко усмехнулась и открыла сумочку. «Ты не поверишь, подружка, что у меня есть!» Валя насторожилась, а затем широко улыбнулась. «Болик!» Вероника вертела в пальцах дозу героина, купленную на родительские деньги у негров с Покрышкина. «Дай!» Глаза Пенкиной вспыхнули. «Дай!» «Я купила его для тебя, Валя!» Медленно произнесла Вероника. «Для тебя!» «Для себя, девушка, купила Стим. 4 ампулы. Больше у драгдилеров не было». «Дай мне!» Вероника достала из сумочки еще 2 болика Геры и одноразовый шприц. «Это все для тебя, Валя. Но я надеялась, что ты поможешь мне с табличками». «Дай мне Геру, сука!» Почти заорала Пенкина. «Таблички, тварь!» рявкнула в ответ Вероника. «Гони таблички!» Валя вскочила с дивана и бросилась в гостиную. Оттуда послышались звуки торопливого обыска. «Все 7!» — крикнула Вероника. «Получай!» Вернувшаяся в комнату Валя швырнула на колени подруги бронзовые прямоугольники. «Подавись, сука!» И, не дожидаясь разрешения, Пенкина стала торопливо распаковывать болик. «Господи, это они!» Вероника сняла очки и внимательно вгляделась в древние письмена. Ее руки задрожали, не слабее, чем у Вали. «Печати у нас! Ты умница!» «Передай своему археологу!» — сквозь зубы процедила Пенкина. «Что последний хмырь из музея сказал папе, будто письмена эти, скорее всего, древнефинские?» «Это Азам!» — прошептала Вероника, нежно поглаживая поверхность табличек. «Откуда к ней пришло это слово? Что оно означает?» «Ты вспомнишь!» Отрывистые, похожие на руны знаки, изначально показавшиеся бессмысленным узором, легко сложились в слова: «Врата Нанна», «Северная сторожевая башня», «Восточная сторожевая башня». Надписи были выполнены на Азаме, языке настолько древнем, что стерлась даже память о тех, кто называл этот язык мертвым. «Откуда я знаю Азам?» «Ты вспомнишь». «Ты что-то сказала?» Валя оторвалась от приготовления наркотика и бросила взгляд на подругу. «Вероника, а что у тебя с глазами?» «Проклятие!» Девушка совсем забыла вернуть на нос солнцезащитные очки и теперь ошарашенная Пенкина разглядывала золотые глаза подруги. «Классно, да?» «Что это?» Впечатление от глаз Вероники, лишенных зрачков, белков и радужной оболочки, оказалось настолько сильным, что Валя забыла даже о героине. «Это новые контактные линзы». Вероника заставила себя непринужденно рассмеяться. «Купила, но показываться в них на улице пока не рискую». «А зачем тогда надела?» — резонно спросила Валя. «Привыкаю». Пенкина подошла поближе. Зачарованно посмотрела в холодное золото. Затем так же внимательно, словно только что увидела, осмотрела всю подругу. Бритую голову, резко подведенные губы, какую-то новую, еще более уверенную, чем обычно, осанку. «Мне кажется, ты изменилась». «Еще нет», — Вероника улыбнулась. Небрежно, свысока. Кивнула на шприц. «Гера остывает». «Да». Валя вернулась к наркотику. «Когда ты отдашь таблички?» «Дня через два». «Только не позже». «Договорились».